Старые еврейки в наколках лениво следили течение всей этой привычной процессии. Они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям молдаванки. Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь. Они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если бы этого она захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу 5 пудов и еще несколько фунтов. Всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонож, лесных подрядчиков, и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу: «Папаша», — сказала она громовым голосом, — «посмотрите на этого господинчика. У него ножки, как у куколки. Я задушила бы такие ножки». «Эге, пани Грач», — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом. Старый еврей по фамилии Голубчик. «Я вижу, дитё ваше просится на травку». «Вот морока на мою голову», — ответил Фроем Грач Голубчику. Поиграл кнутом и пошел к себе спать, и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице. По ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроем Грач был неправ. Прав был Голубчик. И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом. Груды холста позли по ее раскоряченным могущественным коленям. Беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны. И в это время мужья их один за другим приходили с работы. Мужья брончливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь молдаванки, щедрой нашей матери, жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными природного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом. «Рыжий вор!» — кричала она ему по вечерам. «Рыжий вор, идите вечерить!» И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе 6 ночных рубашек и 6 пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, не похожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому грачу: «Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу, как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я сделаю конец моей жизни». Грач выслушал до конца свою дочь. Он надел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь. Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой. На стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филиппи и Кано».